12 февраля 2006 года. Воскресенье. 13:15. Фоллс-Черч, штат Виргиния. «Алло, это вы, Меган?» — говорит Патси. «Извините, что беспокою вас в воскресенье, но мне только что позвонили с работы. У меня срочное дело, о котором я вас предупреждала. Вы сможете приехать к 5? Спасибо. Вы просто прелесть». Не дослушав до конца ответ, Патси Ковингтон положила трубку. Работать няней у Ковингтонов означало, в частности, готовность явиться по первому требованию. Точка. Улыбнувшись малышу, сидящему на высоком детском стульчике, Патси докормила его протертой морковью с фасолью, которую приготовила сама. Помимо всего прочего, женщина гордилась тем, какая она хорошая мать. Этот образ она создала для себя, когда ей не было еще и 20, и с большим успехом сохранила его, став взрослой. Да, время от времени ей приходилось работать по воскресеньям, но это случалось редко. Определенно, она мудро выбрала свою профессию и сейчас получала максимум удовольствия за свои деньги, точнее, максимум денег за свое время. Патси работала по свободному графику, но ее гонорары были просто астрономическими. Она без труда обеспечивала себя и двух маленьких детей. Патси сняла с Барлета слюнявчик и отстегнула его от стульчика. Подхватив малыша на руки, она чмокнула его в пухлые щечки и услышала в ответ радостное гуканье. «Большой ты мой мальчик! Где твоя сестричка?» — спросила Патси. Усадив малыша в манеж, она достала из морозилки замерзшее зубное кольцо, которое Бартлетт радостно ухватил. Четырехлетнюю порцию Патси оставила читающей в гостиной сельского особняка, построенного в 50-х, но прошедшего полную модернизацию. По пути в гостиную она заскочила в ванную и взглянула на себя в зеркало, оценивая простые черные слаксы и черный топ с белым воротником. Ожерелье на шее было коротким, чтобы Арти до него не дотянулся, но дорогим, выбранным со вкусом. Для сегодняшнего дня оно как раз подойдет. Патси подновила губную помаду. Она хотела создать образ городской Матроны, годный на все случаи жизни, и, похоже, это ей удалось. «Ну, где мой будущий предводитель?» — спросила Патси, заходя в гостиную. Единственным напоминанием о прежнем хозяине особняка был золотистый мохнатый ковер в гостиной. Он сохранился довольно неплохо и пришелся Патси по душе, поэтому она его оставила. Женщина взглянула на диван, но девочки там не было. «Порция!» — окликнула она. «Где ты?» Тишина. «Порция, ответь мне!» «Я здесь, мама», — сказала та, выглядывая из глубокого кресла. У нее в руках было иллюстрированное издание «Черной красавицы» в твердом переплете. Кто сказал, что четырехлетних детей нельзя научить читать? «Извини, я была поглощена книгой». «Ты хочешь сегодня поехать вместе с мамой на работу?» «Да!» Глаза девочки зажглись от восторга. Аккуратно отметив страницу закладкой, она отложила книгу и встала. На ней было вязаное голубое платьице, темно-каштановые волосы перетянуты желтой лентой. Большие глаза искрились весельем. «Тогда надевай сапожки и иди к машине. С Арти посидит Меган. Она будет здесь с минуты на минуту». «Слушаюсь, мэм», — ответила порция. Патси машинально взяла книгу и поправила подушки. В этот момент послышался шум, свернувший к дому машины няни. Встретив Меган в коридоре, порция радостно ее обняла. «Я завезу ее домой где-нибудь через час», — сказала Патси женщине лет 20 с небольшим, — «а потом меня не будет до вторника. Полагаю, с этим не возникнет никаких проблем?» «Ну что вы, миссис Ковингтон, конечно, не возникнет», — — заверила ее Меган. Напивая себе под нос, Патси усадила дочь в детское кресло и защелкнула ремень безопасности. Для нее взять порцию с собой было признаком веры в собственные силы. Она ни за что не работала бы с дочерью на людях, если бы не была твердо уверена в том, что никто не обратит на них внимания, а жертва в конечном счете умрет. Тех, кого предстояло похитить, тщательно отбирали. Несколько раз Патси приходилось играть главную роль в крайне рискованных операциях. Она ни за что не пошла бы на это, если бы существовала хоть малейшая вероятность того, что похищенный останется в живых и сможет описать ее, не говоря уже про дочь. Но сегодняшнее похищение надо будет осуществить среди бела дня в людном месте. Никто не задержит взгляд на молодой даме, отправившейся за покупками вместе с маленькой дочерью. Разумеется, кроме самой жертвы, на этот раз некоего Дэниела Дерри, 15-летнего парня, который с радостью поможет двум женщинам, попавшим в затруднительное положение, тем более, что одна из них просто прелесть. Как только жертва будет взята и усыплена, Патси отвезет дочь домой, после чего продолжит путешествие. «Ты готова, моя маленькая мисс?» — спросила она, отъезжая от дома и направляясь в сторону торгового центра, расположенного рядом с Пентагоном.